Антология детства. Обычно бываешь слишком захвачен тем, что происходит с тобой сейчас, чтобы вдруг взять и начать вспоминать детство. Вообще, жизнь взрослого человека самодостаточна, и, как бы это сказать, не имеет пустот, в которые могло бы поместиться переживание, не связанное прямо с тем, что вокруг. Иногда только совсем рано утром, когда просыпаешься и видишь перед собой что-то очень привычное, хотя бы кирпичную стену, вспоминаешь, что раньше она была другой, не такой, как сегодня, хотя не изменилась с тех пор совершенно. Вот щель между двумя кирпичами. В ней видна застывшая полоска раствора, выгнутая волной. Если не считать лет, когда ты засыпал, ложась для разнообразия ногами в другую сторону, или того совсем уж далекого времени, когда голова еще постепенно удалялась от ног, и утренний вид на стену претерпевал небольшие ежедневные сдвиги, если не брать всего этого в расчет, то всегда этот вертикальный барашек в щели между кирпичами и был первым утренним приветом от огромного мира, в котором мы живем. И зимой, когда стена пропитывалась холодом, иногда даже покрывалась удивительной красоты серебристым налетом. И летом, когда двумя кирпичами выше, появлялось треугольное с неровными краями солнечное пятно. Только на несколько дней в июне, когда солнце уходит достаточно далеко на запад. Но за время своего долгого путешествия из прошлого в настоящее окружающие предметы потеряли самое главное, какое-то совершенно неопределимое качество. Даже не объяснить. Вот, например, с чего раньше начинался день. Взрослые уходили на работу, за ними захлопывалась дверь. И все огромное пространство вокруг, все бесконечное множество предметов и положений становилось твоим. И все запреты переставали действовать, а вещи словно расслаблялись и переставали что-то скрывать. Взять что угодно, самое привычное, хоть лежак, верхний, нижний, неважно. Три параллельные доски, поперечная железная полоса снизу, и на каждой такой полосе по три выпирающих заклепки. Так вот, если рядом был хоть один взрослый, лежак, честное слово, как-то сжимался, становился узким и неудобным. А когда они уходили работать, не то он становился шире, не то появлялась возможность удобно на нем устроиться. И каждая из досок, тогда их еще не красили, покрывалась узором, становились видны годовые кольца, пересеченные когда-то пилой под самыми немыслимыми углами. То ли в присутствии взрослых они куда-то исчезали, то ли просто не приходило в голову обращать на такие вещи внимание под аккомпанемент тяжелых разговоров о пересменках, нормах и близкой смерти. Самое удивительное, конечно, это солнце. Главное даже не ослепительное пятно в небе, а идущая от окна полоса воздуха, в которой висят пушистые пылинки и мельчайшие скрученные волосики. Их движения до того округлы и плавны, в детстве, кстати, видишь их рой издалека с удивительной ясностью, что начинает казаться, будто есть какой-то особый маленький мир, живущий по своим законам, и то ли ты сам когда-то жил в этом мире, то ли еще можешь туда попасть и стать одной из этих сверкающих невесомых точек. И опять, на самом деле, кажется совсем не это, но иначе не скажешь, можно только ходить вокруг да около. Просто видишь вокруг себя замаскированные области полной свободы и счастья. У солнца есть потрясающая способность выделять в том немногом, чего она может коснуться, переходя из верхнего угла первого окна в нижний угол второго, все самое лучшее. Даже обитая железом дверь сообщает про себя что-то такое, что, понимаешь, бояться того, что может появиться из-за нее, не стоит. Да и вообще бояться нечего, говорят полосы света на полу и на стенах. В мире нет ничего страшного. Во всяком случае, до тех пор, пока этот мир говорит с тобой. Потом, с какого-то непонятного момента, он начинает говорить о тебе. Обычно в детстве просыпаешься от утренней ругани взрослых. Они всегда начинают день с ругани. Сквозь продолжающийся сон их речь кажется странно растянутой и вязкой. И отлично чувствуешь по их интонациям, что и те, кто орет, и те, кто оправдывается, на самом деле совершенно не испытывают тех чувств, которые стараются выразить своими голосами. Просто они тоже недавно проснулись, еще не совсем очухались от увиденного во сне, хотя ничего уже не помнят, и стараются побыстрее убедить себя и других, что утро, жизнь, несколько минут на сборы – все это на самом деле. И когда им это удается, они приходят в зацепление друг с другом. Последние утренние сомнения исчезают, и они уже стараются найти в аду, куда только что с такой стремительностью въехали, места поуютнее. И от ругани переходит к шуткам. И то, что у них всех общая судьба, становится несущественно, раз есть минимальные различия, которые они научились видеть. И уже не важно, что они все здесь подохнут. Важно, что кто-то спит наверху и далеко от окна. Главное, что понимаешь, все это еще совсем маленьким, когда никак не сумел бы выразить этого вслух. Понимаешь по голосам взрослых, которые долетают до тебя сквозь утренний полусон. И это кажется удивительным и странным. Но тогда весь мир еще удивителен. В нем все странно. А потом тебя уже поднимают вместе со всеми. Сначала взрослые нагибаются откуда-то сверху и подносят к тебе растянутое в улыбке лицо. Видимо, в мире действует закон, заставляющий их улыбаться, обращаясь к тебе. Улыбка, понятно, деланная, но, главное, понимаешь, зла тебе сделать не должны. Лица у них страшные, изрытые, в пятнах, со щетиной, чем-то похожие на луну в окне. Также много деталей. Взрослые очень понятные, но сказать при них почти нечего. Часто бывает пакостно от их пристального внимания к твоей жизни. Вроде бы они не требуют ничего, на секунду отпускают невидимое бревно, которое несут всю свою жизнь, чтобы с улыбкой нагнуться к тебе. А потом, выпрямившись, опять взяться за него и понести дальше. Но это только на первый взгляд.